Второе. Россия. Детство. Город на пяти горах. Чтобы воссоздать детские годы Димы Клепинина, мне хочется с ним поговорить, обратиться к тому ребенку, каким остался он в памяти близких и в воспоминаниях Анны Гиппиус. А был он очень хрупким, беззащитным и едва ли пригодным к блестящей карьере. Настолько неуверенным в себе и в этой неуверенности столь трогательным, что хочется его приласкать. Пусть читатель не смущается, что из дочери отца Дмитрия я становлюсь матерью. Итак, я буду обращаться к тебе, Дима. Ты еще не мой отец, ты еще совсем маленький. Я ездила на Северный Кавказ, в Пятигорск, где ты родился, дышала воздухом, которым ты и дышал. Нашла на кладбище могилы твоих предков Клепининых. Мне показали церковь, построенную твоим отцом по просьбе рабочих железнодорожников. Я молилась в Лазаревской церкви, где тебя крестили. Несколько лет спустя побывала в Одессе, где ты провел юношеские годы, и откуда семья Клепининых должна была бежать после того, как город взяли большевики. В городском архиве я нашла следы пребывания Клепининых в Одессе, видела дома, построенные твоим отцом, и городскую библиотеку, среди попечителей которой числилась твоя мать. Видела также церковь, в которую ты зашел в день ареста твоей мамы и откуда тебя прогнала суровая монахиня. Пятигорск — город Пятигор, предгорье величественного Кавказа. Что я знала о нем, прежде чем его посетила? Лишь то, что это родина моего отца, и название этого города мы указывали во всех анкетах. Место рождения отца – точка в южной части России, почти абстракция, как это представляется из Франции. Разве важно, где человек родился? Мама родилась в Павловске, вблизи столицы империи, в тысячах километрах от Пятигорска. Наверное, судьба никогда не свела бы моих родителей, если бы не Октябрьская революция, эмиграция и их совместное участие в РСХД в Париже. Их объединила Франция, вернее, русская диаспора, русский православный Париж. Когда я впервые увидела Пятигорск, то поняла, что место рождения человека как-то отражается на его личности, что-то предопределяет в его дальнейшей жизни. И это чувство сродства с пространством передается потомству. Парижанкой я ничего не знала о Пятигорске, пока не попала туда в 1988 году. Гуляя по городу, я думала, вот аллея, по которой няня возила тебя гулять. А вот бронзовый орел на горе Горячий, на которого ты, может быть, мечтал вскарабкаться. И в какой-то мере этот город стал моим. Для русского сознания Пятигорск связан с памятью о поэте Лермонтове. Сюда он приезжал с бабушкой на воды, сюда был сослан, здесь 27 лет погиб на дуэли. Был ли он твоим поэтом? Проникся ли ты его замечательным предчувствием того, что, сохранив в памяти блаженство райской жизни и близость Бога, душа долго томится на земле, и потому звуков небесных заменить не могли и скучные песни земли. И еще Пятигорск славится как курорт. Он входит в комплекс Кавказских минеральных вод, который возник по инициативе известного врача Михаила Степановича Зернова в конце XIX – начале XX века. Тут появляется на сцене семья Клепининых. Твой отец Андрей Николаевич и твоя мать Софья Александровна родились на Урале. В селе Никольском, возле Екатеринбурга, стояло их имение. В конце XIX века русская знать, ездившая до тех пор на воды в Германию, в какой-нибудь Рулитенбург, где самые отчаянные проигрывали свое состояние, стала открывать для себя прелести отечественных курортов. Но их надо было обустроить подходящими курортными заведениями и гостиницами, разбить парки. Строительство кисловодских нарзанных ванн, изящного здания в стиле индийских дворцов Раджастана, поручают инженеру-архитектору Андрею Клепинину. Семья устраивается в Пятигорске, где рождаются трое детей. Николай в 1899 году, Татьяна в 1901 и, наконец, ты, 14 апреля 1904 года. Ты назван Дмитрием в честь молодого офицера, который в IV веке в Фессалониках не захотел отречься от веры в единого Бога и погиб мучеником. Твой крестный отец, писатель Дмитрий Мережковский, его жена Зинаида Гиппиус, двоюродная сестра твоей матери. Ты самый маленький и самый хрупкий. Совсем младенец, ты чуть было не умер. Когда тебе было несколько месяцев, ты заболел воспалением легких в столь тяжелой форме, что от матери уже не скрывали неизбежного рокового исхода. В критическую минуту родных подозвали к твоей постельке. Софья Александровна подошла к тебе, взяла твою посиневшую ручку, сложила пальчики и перекрестила твоей рукой присутствующих. После необычного, волнительного прощания в течение болезни произошел перелом, и ты стал медленно поправляться. Анна Николаевна вспомнит эту благословляющую руку, когда 30 лет спустя новорукоположенный отец Дмитрий впервые выйдет на паперть, чтобы благословить паству. В этот торжественный момент то первое благословение покажется ей таинственным прообразом нынешнего. Жест твоей матери оказался промыслительным. И это неудивительно. Софья Александровна была глубоко верующим, можно сказать, даже мистически настроенным человеком. У меня хранятся ее записи, исполненные благодарностью Богу за красоту мира. К тому же она была признанным педагогом. Озабоченная низким уровнем тогдашних учебных заведений, она открыла на дому собственную школу. В 1906 году семья перебирается в Одессу. Андрей Николаевич приглашен в Российское общество пароходства и торговли, сокращенно РОПИТ, на Дерибасовской улице. Он построит 3 дома, которые до сих пор украшают улицу и охраняются государством. Одесса – этот красочный город-порт, многоязычие которого отразилось в названиях его, по большей части перпендикулярных улиц, армянская, греческая, с его знаменитой лестницей, увековеченной в фильме Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», славится своим юмором. Одесситы всегда узнают друг друга, где бы ни встречались. Они смотрят на реальность несколько отстраненно, полуиронически, полуиздевательски, с оттенком типичной для евреев мировой скорби. К тому же у них свой языковой код, который порой может понять только одессит. Этот юмор окрасит и твою жизнь. Все твои друзья рассказывают о твоем неповторимом остроумии, вспоминают твои смеющиеся глаза, твой дар легкой шуткой снять напряжение даже в самые трудные минуты жизни.